Капитан Олстон был удивлен и несколько обескуражен тем безразличием и даже холодностью, с которыми начальством был принят его доклад о поездке в Торитию. В заслушивании принимали участие два высших должностных лица королевской тайной канцелярии – лорды Вулбридж и Хаксли, а также руководитель торидийского отдела полковник Гринвуд. По всему выходило, что от экспедиции Олстона ожидали гораздо большего, но чтобы ожидать большего, нужно четко формулировать задачу. Джон – опытный разведчик с 15-летним стажем, а не гадалка. Все интересовавшие корону объекты он посетил, на все вопросы ответил. Так какие к нему могут быть претензии? Все это капитан подчеркнул в завершающей части своей речи и сделал это дипломатично, так, чтобы и начальство не раздражать, и в то же время указать на свою правоту. «Капитан», — лорд Хаксли мастерски выпустил ввысь три колечка табачного дыма, заставив Олстона мысленно облизнуться. Он уловил аромат уже почти забытого бриджстоунского табака. «Капитан, вы являетесь одним из наших лучших полевых агентов». Теперь Джона покоробило это словосочетание «одним из». «И именно поэтому мы решили привлечь вас к работе в Торидийском царстве. Ваши таланты и мастерство не подлежат сомнению, но в сложившейся ситуации корона вправе требовать не только педантичного исполнения всех пунктов приказа, но и проявления личной инициативы, тем более от такого опытного разведчика, как вы. Однако вы сегодня не сообщили ничего нового, ничего полезного». «Производство пороха на царской мануфактуре — это, конечно, важно, но уже известно и подтверждено. А вот с новой гаубицей торидийцев вы так и не разобрались. Между тем, ходят слухи, что дальность ее стрельбы почти вдвое превышает дальность стрельбы наших орудий. Если это так, то подданные короны находятся в большой опасности. Если нет, то я бы очень хотел узнать, кто распространяет такие слухи». «Я думаю, что эта волшебная гаубица на полигоне в горах Холодного Удела является частью популярных сейчас в Торидии сказок о князе Холоде. Не более того, я просидел в тамошних горах трое суток, в течение которых туземцы палили из всех пушек с утра до позднего вечера. Но ни один выстрел не показался мне хоть сколько-нибудь выдающимся». Олстону удалось сохранить невозмутимый вид, хотя внутри него нарастало раздражение против этого блондинистого молодого хлыща, считающего себя специалистом в разведке по одному только факту своего рождения. Из его проникновенной речи Джон так и не понял, чего тот от него хочет. Если Хаксли всегда так выражает свои мысли, то беда, их служба требует конкретики и определенности. А судя по слухам, молодого лорда готовят на смену престарелому Вулбриджу. «Вулбридж — вот это матерый волчище, знающий о разведке все. Причем не понаслышке. С ним никогда не было легко, но зато агент всегда понимал, что от него требуется, и был уверен в нерушимости данного старым лордом слова. Не хотел бы Олстон работать под руководством такого начальника, как Хаксли. Впрочем, может, и не придется. Вулбридж еще на своем посту торидийское дело обещает быть весьма прибыльным для опытного разведчика. Глядишь, и в отставку можно будет выйти после такого, да еще с новеньким именинницем и пожизненным пенсионом в придачу». «А что вы вообще можете сказать о князе Холоде?» — проскрежетал лорд Вулбридж на мгновение, окутываясь клубами сигарного дыма. «Надеюсь, милорд имеет в виду князя Михаила Бодрова», — вежливо поинтересовался капитан. «Ну, разумеется», — благосклонно рассмеялся лорд. «Князь Бодров молод, умен, сообразителен, предприимчив, пользуется доверием обоих царевичей. Пожалуй, является самой популярной фигурой в Торидии после наследника трона. А уж случай, когда он вызволял из плена графиню Ружину, отбил у Улории целый Карбинский край, уже стал легендой. Я пару десятков различных вариаций слышал, одна красочнее другой. В общем, интересный персонаж, почти такой же интересный, как царевич Федор». «Так вот, Олстон, обстоятельства складываются таким образом, что эти интересные персонажи на днях будут гостить в доме графа Измайлова близ Южноморска. И вам представляется прекрасный шанс избавить от них Фрадштадт. Естественно, подозрение при этом не должно пасть на подданных короля Георга», — с важным видом вставил словечко Хаксли. При этом доселе невозмутимый полковник Гринвуд не уследил за своим лицом и позволил нервно дернуться уголку губ. «Ох, ни одному Олстону не нравится молодой лорд». «Я думаю...» — Вулбридж неторопливо стряхнул пепел в малахитовую пепельницу. «Что это должны сделать селерийцы, желающие отомстить Торидии за смерть своего правителя». «Вон оно как!» — Значит, Джон был прав, и великий князь Богдан умер не вдруг, а потому что это понадобилось короне. Циничный прагматизм. Фрадштадтским островам не нужно чрезмерное сближение континентальных государств. Гринвуд уведет вас в курс дела, Джон. Надеюсь, все будет сделано в лучшем виде. Как всегда. Глава службы дал понять, что разговор окончен. Причем у Олстона сложилось мнение, что сделал он это, чтобы поскорее избавить сотрудников от общества Хаксли. Что ж, тоже интересный факт. Нужно принять к сведению. Общение с Гринвудом было сугубо деловым. Никаких симпатий или антипатий, никаких обсуждений начальства. Все только по делу. Потом была небольшая суета подготовки и быстрые сборы привычного к такой жизни агента, так что спокойно осмыслить происходящее удалось только на борту фрегата «Коннор», увозившего Олстона обратно к берегам Таридии. Избавляться от столь высокопоставленных особ Джону еще не приходилось. Тем не менее, задача не казалась слишком сложной. Школа у него хорошая. А намеченные в жертвы объекты являлись закоренелыми романтиками, пренебрежительно относящимися к собственной безопасности. Не в силу недалекого ума или отчаянной бесшабашности, а единственно по причине своеобразного восприятия мира. Логика у таких людей заключается в том, что если они сами не способны на вероломство по отношению к врагу, то считают, что и враг будет играть по тем же правилам. А это очень большая ошибка. Игра действительно ведется по правилам, но эти правила, по сути, сводятся к одному единственному постулату. Если ты становишься врагом Фрадштадта, то ты должен умереть. Чем руководствовались эти молодые талантливые люди, становясь поперек дороги у самого могущественного королевства мира? Да ничем. Они и не помышляли наносить вред островам, заботясь лишь о благосостоянии своей страны. Беда в том, что этим самым они одновременно наносили вред Фрадштадту. Так что судьба их была предопределена в тот самый момент, когда они ступили на путь укрепления Таридийской армии и флота. Особенно это касается флота. Можно даже с уверенностью утверждать, что точка невозврата преодолевается именно в момент принятия решения о строительстве собственного военного флота. Полковник Гринвуд сообщил Олстону, добытые разведкой сведения о закупке у Креола 2 линейных, 5 бомбардирских кораблей и 3 фрегатов, а также о подходящей к завершению работе по переделке 8 непрофильных судов в бомбардирские на верфях в Южноморске. Была еще неподтвержденная информация о строительстве закрытого дока и закладке нескольких военных кораблей на стапелях верфи в Мерзлой гавани. Для серьезной конкуренции с островами объемы смехотворны, но чересчур резвый старт. Если так пойдет и дальше, то лет через 8-10 у короны могут возникнуть проблемы на море, а большая доля в создающемся флоте бомбардирских кораблей наводит на серьезные размышления о правдивости слухов о наличии новых орудий. Иначе с чего бы такой упор на плавучие батареи? А тут еще расследование исчезновений нескольких мастеров-зеркальщиков вместе с семьями вроде бы стало указывать на таридийский след в этом деле. Так что претензий к северному соседу у короны накопилось уже порядочно. В общем, таридийские господа приговор подписали себе сами. И капитан Олстон без всяких сожалений приведет его в исполнение. Тем более, что эта миссия должна стать для него «золотой». Лорд Вулбридж обещал за нее солидное денежное вознаграждение, достаточное для покупки собственного поместья на морском побережье, а также повышение в звании и возможность перехода из полевых агентов на штабную службу. Более чем весомый аргумент. На этот раз капитан решил не рисковать и высадился на берег в безлюдном месте, километрах в 20 восточнее Южноморска. Фрегат сразу ушел в море, чтобы не маячить в пределах видимости суши. Он будет каждый день с наступлением сумерек возвращаться и высматривать сигнал к эвакуации. Со следующим пунктом плана вышла небольшая проблема. Надежный человек, оказавшийся местным контрабандистом Иваном, встретил Джона крайне неприветливо. Деньги за содействие после недолгих размышлений все-таки взял, но заявил, что впредь не сможет оказывать подобные услуги из-за слишком большого внимания, оказываемого нынче побережью пограничной стражей и сыскным приказом. Олстон справедливо рассудил, что его эта ситуация не касается. Важно, что ему окажут помощь, а дальше уже пусть другие агенты договариваются. Лично он рассчитывает больше никогда не ступать на Таридийскую землю. По крайней мере, в качестве полевого агента. Иван предоставил в распоряжение фрадштадтцев, стоящий на отшибе и имеющий скрытые пути подхода лодочный сарай, и показал кратчайший путь к усадьбе графа Измайлова в деревне Юзовке. Последняя была интересна тем, что являлась местом проживания повара Семена Левашова и его семьи. Два дня Олстон с двумя помощниками соплеменника потратил на изучение местности, в то время как четверо наемников бездельничали в лодочном сарае. В боевую группу вошли сплошь уроженцы континента, в разное время и по разным причинам обосновавшиеся на Фрадштадтских островах. Вроде бы даже среди них был Теридиец, но капитану было на это наплевать. Главное, чтобы дело свое знали. Наемникам был выдан небольшой аванс в селерийских кронах. Проявившим же недовольство наемникам по этому поводу объяснили, что ни один предмет в случае непредвиденных обстоятельств не должен указывать на принадлежность команды убийц к островам. Потому и оружием их снабдили с заграничными клеймами. На четвертый день в имении Измайлова пожаловали высокие гости. К тому времени повар уже был обработан и под страхом расправы над семьей вынужден был принять правила игры. В качестве же пряника повару пообещали заплатить 5000 рублей. С такими деньгами он мог спокойно увести семью хоть на край света. Определенные сомнения насчет этого человека у Джона были, но тут уж приходилось доверять наработкам начальства. Спустя 2-3 часа после ужина жертв должен был убить яд. Но наемники этого не знали. Они шли решать вопрос самостоятельно, вооруженные селерийским оружием и с селерийскими деньгами в карманах. Доберутся они до цели? Хорошо, не доберутся? Тоже не беда. Дело будет сделано. А селерийский след надолго, если не навсегда, собьет с толку следователей. У Олстона не было возможности удостовериться в применении яда, но дверь черного хода кухни его невольный подручный открыл, хотя и позже, чем ожидалось. Сопровождавшим его солдатам охраны наемники расправились быстро и аккуратно. Повару же капитан лично вручил причитающуюся сумму и отправил домой. Правда, далеко ему уйти не удалось. На окраине леса его встретили помощники Джона и помогли исчезнуть с лица земли. «Пусть сыскной приказ поищет». Наемники проникли внутрь усадьбы, а капитан Олстон с присоединившимися к нему помощниками остался на своем наблюдательном посту. Минут 40 все было тихо, как и полагалось по плану. А вот потом все переменилось. Раздались крики, шум разбитого стекла. В окнах графского дома загорелся свет, по двору забегали солдаты охраны царевича. «Уходим!» — скомандовал Олстон. «Но как мы узнаем результат?» — спросил один из помощников по фамилии Милнер. «Это моя забота», — отрезал капитан. «Сейчас находиться в окрестностях станет опасно для кого бы то ни было». Фрадштадтцы спустились на берег моря, в условленном месте развели костер, и спустя час всех участников акции, кроме Олстона, забрала шлюпка с Конора. Капитан же провел остатки этой ночи, прячась среди прибрежных скал. Велико же было его разочарование, когда утром в подзорную трубу он разглядел на беленой стене конюшни жирный знак «минус», нарисованный углем. Это означало, что миссия не достигла намеченного результата, и все придется начинать сначала. Жаль, Джон считал, что задумано было вполне надежно и изящно. Однако что-то пошло не так. Возможно, повар повел таки свою игру и не использовал яд, а бойцы не смогли пройти сквозь охрану. Детали были уже не так и важны. Олстон был раздосадован неудачей, но окончательно испортили ему настроение действия теридийцев, организовавших грамотное прочесывание окрестностей и обнаруживших тело несчастного повара. Еще один неприятный сюрприз. Но и это были еще цветочки. Когда руководимые красномундирниками солдаты приступили к осмотру прибрежных скал, где разведчик устроил свой наблюдательный пункт, ему стало по-настоящему страшно. Впрочем, на этот раз обошлось. Быстро наступившие сумерки спасли Джона от обнаружения. Так что этой ночью капитан Олстон испытал огромное облегчение, ступив, наконец, на палубу фрадштадтского фрегата. Бросать начатое дело на полпути было не в его правилах. Да и обещанная награда продолжала гнать вперед. Поэтому он, пересев в море на первый встречный фрадштадтский торговый корабль, отправился таки в Южноморск, где до поры до времени укрылся на территории торгового представительства. Две недели спустя в Ивангороде, закончив чтение отчета Южноморского отдела, руководитель таридийской контрразведки Петр Сергеевич Ольховский задумчиво потер покрытый трехдневной щетиной подбородок. Основной этап расследования по делу о покушении на жизнь наследника престола был проведен довольно быстро. Злоумышленники явно не рассчитывали на грамотную и слаженную, а потому и результативную совместную работу сыскного приказа и контрразведки, да еще с привлечением армейских подразделений. Довольно быстро в расположенном по соседству с усадьбой Измайловых лесу было обнаружено тело предателя-повара. Показания местных жителей навели следователей на контрабандиста Ивана Сайкина, предоставившего убежище семерым неизвестным иностранцам, появившимся за несколько дней до приезда графу высоких гостей. Четверо были убиты в покоях царевича. Остальных, к сожалению, захватить не удалось. Скорее всего, в ночь покушения их забрал курсировавший неподалеку военный корабль. Чей это был корабль, особо гадать не приходилось. И хотя показания рыбаков и крестьян в качестве доказательства не предъявишь, это лишний раз указывало на виновную сторону. И никакие попытки приписать этой истории силерийский след не могли сбить следствие с толку. Открытым оставался очень важный вопрос о вражеском осведомителе внутри графского дома, ведь кто-то сообщил врагам об ожидающемся визите царевича Федора, а эта информация была известна весьма ограниченному кругу лиц. Тут уж возглавлявший расследование майор Кротов не стал мудрствовать лукаво, устроил обитателям поместья допрос с пристрастием и вывел на чистую воду управляющего имением Измайловых. Жаль, что эта информация чуть запоздала, потому что этот злодей ранним утром нарисовал углем на стене конюшни условный знак, сообщающий, что покушение не удалось. А поскольку фрадштадтский корабль подходил к берегу только по ночам, выходило, что еще целый день как минимум один вражеский наблюдатель продолжал прятаться где-то поблизости в прибрежных скалах. По описанию контрабандиста, штатные художники нарисовали примерный портрет предполагаемого организатора акции, с которым контактировал Сайкин. В кратчайшие сроки этот портрет старательно скопировали и разослали по всем городам царства. И каково же было удивление подполковника Ольховского, когда совсем скоро его сотрудники опознали в изображенном на рисунке человеке фрадштадтского торговца, уже неделю проживающего на территории торгового представительства в Южноморске. Схватить его прямо там значило бы спровоцировать большой скандал, тем более что прямых доказательств его вины не было, и их бы пришлось добывать в пыточной. Будь в данный момент в столице царевич Федор или князь Бодров, можно было бы получить прямой приказ арестовать подозреваемого, ведь покушение на их жизни — это преступление сверхтяжкое и нуждающееся в быстром и показательном возмездии. Но царевич отбыл в Карбинский край, а князь отправился в Силирию вызволять из осады младшего сына Таридийского государя. Брать же на себя решение вопроса такой важности Ольховский не мог, равно как не имел пока прямого доступа к монарху. Пришлось действовать через главу сыскного приказа. Однако Никита Андреевич и сам энтузиазма по данному поводу не проявил. И Ивану Федоровичу доложил в соответствующем виде, так что приказа на арест не поступило. Что ж, возможно, Ольховский чего-то не понимал, глядя на ситуацию только со своей колокольни. Может, и вправду нельзя было делать настолько резких движений, как вторжение на территорию фрадштадтского представительства. Но, по крайней мере, контрразведчик сделал все, что от него зависело. А раз уж нельзя было нарываться на международный скандал, то подполковник пока ограничился установлением круглосуточного наблюдения за нужным объектом. Тем более, что никто ему не запрещал по-тихому схватить фрадштадтца, если тот выйдет в город.